безобразный ком не мой горло разодрал. Дезертир, обобщение изгадили мои слова. Дезертир, кривые нежности изранили мое лицо. Дезертир, слепые комплексы меня согнули пополам. Дезертир, на громоздениях возможных вариантов увяз. Ведь все, что можно ожидать, лежать осталось на столе. Дезертир, закрытые окна снаружи реет воронье. Дезертир, накрытый копотью свирепо смотрит новый день. Дезертир, дымится зарево, сорвите лица, я живой. Дезертир, God!